Так читаем в летописи, что в 1024 году встали волхвы с Суздальской земли во время голода и начали убивать старых женщин, говоря, что они скрывают у себя в теле съестные припасы. Был мятеж большой по всей той стране, так что сам великий князь Ярослав принужден был туда отправиться. Он переловил волхвов, одних разослал по разным местам, других казнил, говоря: «Бог за грехи наказывает землю голодом, мором, засухою или какую-нибудь другую казнью, а человек не знает ничего». И на юге языческие обычаи, предания, поверья еще очень сильны между христианами. Так читаем в летописи под 1044 годом. В этот год умер Бречеслав, князь Полоцкий, и Всеслав, сын его, сел на столе. Этого Всеслава мать родила от волхования, потому что когда она родила его, то была у него язва на голове, и волхвы сказали ей: «Навяжи ты на эту язву волшебную повязку, которую пусть носит он до смерти своей». Всеслав точно носит ее до сих пор, поэтому он так кровожаден. Самым лучшим средством к торжеству новой веры над старую признано было действовать на новое, молодое поколение. Так при Владимире и при Ярославе отбирали детей у лучших граждан, учили их грамоте и догматам новой веры. Мы видели, что так действовал и святой Леонтий на севере. Возможность выучиться грамоте существовала и в других городах, что видно из жития святого Феодосия. Эта мера скоро принесла свои плоды, скоро обозначилась деятельность молодого грамотного поколения, получившего из книг яснейшее понятие о новой вере. Представителями этого молодого грамотного поколения в семье княжеской были сыновья святого Владимира – Борис, Глеб, Ярослав. Христианство, прежде всего, должно было подействовать на самые мягкие, нежные отношения, отношения родственные. Это всего яснее можно видеть на Борисе и Глебе. Из детей Владимировых они больше всех были похожи на отца своего мягкостью природы. Поэтому одному уже неудивительно, что у Владимира было к ним более сочувствия, что он особенно любил Бориса. И вот эта мягкая природа двух братьев легко воспринимает влияние христианства. Они являются образцами братской любви. «Не хочу поднять руки на старшего брата», — говорит Борис, и падает жертвою уважения своего к родственным отношениям, освященным религией. Отсюда понятно значение Бориса и Глеба в нашей истории. Они были первомучениками в этой нравственной борьбе нового христианского общества старым языческим. Брат их Ярослав является представителем нового поколения в других отношениях. Он сам любит читать книги, собирает их, распространяет грамотность в земле, является просвещенным христианином в борьбе своей с язычеством, что видно из приведенного отзыва его о волхвах. После сыновей Владимировых представителем нового грамотного поколения является первый русский митрополит Иларион, который умел понять превосходство нового порядка вещей пред старым и умел показать другим это превосходство. Как молодое поколение оценило новое сокровище, приобретенное им с христианством, и как было благодарно людям, которые способствовали ему к приобретению этого сокровища, видно из отзыва летописца о деятельности Владимира и Ярослава. Подобно тому, как если бы кто-нибудь распахал землю, а другой посеял, и иные стали бы пожинать и есть пищу обильную, так и князь Владимир распахал и умягчил сердца людей, просветивший их крещением. Сын его, Ярослав, населял их книжными словами, а мы теперь пожинаем, принимая книжное учение. Велика бывает польза от учения книжного. Из книг учимся путям покаяния. В словах книжных обретаем мудрость и воздержание. Это реки, напояющие вселенную. Это исходище мудрости. В книгах несчетная глубина. Ими утешаемся в печали. Они узда воздержания. Действие книжного учения, ближайшего знакомства с новою верою не замедлили обнаружиться в целом ряде христианских подвижников. Для упрочения христианства мало было взять детей из домов полуязыческих родителей. Нужно было, чтобы некоторые из нового поколения отторглись совершенно от общества, сильно пропитанного язычеством. Для упрочения христианства нужно было, чтобы оно распространилось не словом только, но самым делом. Нужно было, чтобы в некоторых избранных обнаружилось действие нового учения, и они пошли бы на проповедь не с огнем и мечом, как Добрыня или Путята, но с величием подвига христианского. При господстве материальной силы, пред которую все преклонялось, нужен был ряд подвижников, которые показали бы подвиги, превышавшие подвиги богатырей, которые показали бы господство духа над плотью, показали бы чудеса мужества другого рода, борьбу более изумительную, и приобрели бы своими подвигами благоговение к себе и к тому учению, которое дает силы к подобным подвигам. Монашество, по некоторым известиям, явилось на Руси очень рано. Так есть предание, что еще первый киевский митрополит Михаил построил в Киеве монастырь на горе против холма Перунова. Есть также иностранное известие, что киевский митрополит встречал Святополка и Болеслава Храброго в монастыре Святой Софии. При Ярославе построены монастыри Георгиевский и Ириненский, но эти монастыри не были такие, какие надобны были тогда для упрочения христианства, их монахи не были настоящими подвижниками. «Много монастырей, — говорит летописец, — поставлено от царей и бояр на богатом иждивении, но не таковы эти монастыри, как те, которые поставлены слезами, постом, молитвою, бдением». Когда новое поколение короче познакомилось с новою верою, тогда между некоторыми из него обнаружилось то же самое стремление, какое было сильно и между язычниками русскими – стремление посетить Грецию. С той, однако, разницей, что прежние русы-язычники ходили в Грецию для выгодной службы в полках империи, для торговли, для грабежа, а теперь русские христиане стали ходить не для материальных выгод, но для того, чтобы получить утверждение вере. Так явился на Афоне один из русских христиан, житель города Любича по имени Антипа, и постригся в одном из тамошних монастырей под именем Антония. Недалеко от монастыря Есфигмена, подле морского берега, показывают пещеру первого русского инока. Греческий игумен понял всю пользу, какую подвиги Антония могут принести на Руси, и отпустил его назад на родину. Антоний пришел в Киев, обошел все тамошние монастыри и ни в одном из них не нашел такой жизни, какой привык на Афоне. Он был одинок среди киевских монахов и решился жить один. На берегу Днепра, на высокой горе, покрытой лесом, Антоний нашел пещеру, выкопанную Иларионом, первым митрополитом из русских, когда еще он был священником в ближнем княжеском селе Берестове. Иларион уединялся в пещеру временно. Антоний навсегда поселился в ней. Но он недолго пробыл один. Прославление подвигов Антония и собрание к нему других подвижников не относится к описываемому времени, но к нему относится юность другого знаменитого подвижника, преемника Антониева. Подробности жизни этого нового русского человека драгоценны для пополнения картины тогдашнего быта новорожденной Руси. Этот подвижник, прославившийся после под именем Феодосия, был также родом из Приднепровья, из города Васильева, но родители его скоро перешли в Курск, где и протекала его юность. Мальчик нашел себе здесь человека, у которого мог выучиться грамоте, стал читать книги, переселился мыслями в другой мир и нашел в себе довольно силы, чтобы немедленно начать приложение читанного к делу. Он не пропускал службы церковной, дома работал вместе с рабами. Но в доме у богатой матери ему было скучно, тесно, его томила жажда подвижничества, желание видеть те места, где он жил постоянно мыслью, места, где происходило то, о чем он читал в книгах, о чем слышал в церкви. Раз тайком от матери пристал он к паломникам и ушел с ними из города. Мать Феодосия была похожа на тех русских матерей, которые, по словам летописца, плакали по сыновьях своих, как по мертвых, когда Владимир велел отдавать их в ученье. Борьбу двух поколений, старого полуязыческого и нового христианского, просвещенного книжным учением, всего лучше показывают нам отношение святого Феодосия к матери. Последняя, узнав о побеге сына, догнала его, прибила и держала некоторое время в оковах, чтобы не вздумал уйти опять. Феодосий остался и по-прежнему ходил в церковь. Но в церкви обедню служили не так часто, как бы ему хотелось, по недостатку просвир. Феодосий стал печь просвиры. Мать оскорбилась таким занятием сына, бронила, била его и заставила уйти в другой город. Здесь он приютился у священника и по-прежнему пек просвиры. Мать нашла его и тут и взяла назад домой, но другие с большим уважением смотрели на дивное поведение молодого человека. Городской посадник дал ему средства удовлетворять своей благочестивой склонности, позволил ему жить у своей церкви. Феодосию было мало беспрепятственной молитвы, мало рубища, в котором он постоянно ходил, отдавая лучшее платье нищим. Он надел вериги. Мать увидала по случаю кровь на белье сына, нашла, что это от вериг, и сорвала их с яростью с плеч Феодосия, который уже после не мог надевать их. Наконец, борьба между стремлением к христианскому подвижничеству и уважением к родительской власти кончилась. Пораженный евангельскими словами «И же любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин», Феодосий решился во что бы то ни стало покинуть материнский дом и ушел в Киев, чтобы вступить в один из тамошних монастырей. Но какие это были монастыри, видно из того, что ни в один из них не приняли Феодосия, явившегося в виде бедного скитальца. Не такие монастыри нужны были Феодосию и новорожденной Руси. Феодосий нашел, наконец, убежище по своему желанию. Он нашел пещеру Антония. «Сын», — говорил ему Антоний, — «трудно будет тебе жить со мною в этой тесной пещере. Ты еще молод». Но под видом юноши перед ним стоял муж, окреплый в борьбе, претерпевший столько тесноты в просторе, столько лишений в довольстве, что никакая теснота и никакие лишения не были для него более страшными. Антоний принял Феодосия. Подвиги обоих мы еще увидим в следующем периоде. Показав, как юная русская церковь приготовлялась действовать, в лице представителей нового поколения, уже воспитанного в христианстве, мы обратимся теперь ко внешнему образу церкви, ее управлению и средствам. Еще во времена Олега греки полагали в России особую епархию, 60-ю, в числе подведомственных Константинопольскому патриарху. С принятия христианства святым Владимиром в челе церковного управления стоял митрополит. Первые митрополиты были избраны и поставлены патриархом Константинопольским, последний – Иларион – собором русских епископов. Кроме митрополита упоминаются епископы. Как видно, епископы были в Новгороде, Ростове, Чернигове, Белгороде, Владимире-Волынском, вероятно, были и в других городах. Ближайшие к Киеву епископы собирались в этот город. Нужно было их присутствие около новообращенной власти, деятельность которой они должны были теперь направлять согласно с новыми потребностями общества. Мы видели сильное влияние епископов относительно земского устава при Владимире. Митрополит Иларион прямо говорит о частых советах Владимира с епископами. Говорит, что князь с великим смирением советовался с ними, как установить закон среди людей, недавно познавших Господа.